Бросайте, наконец, курить. Утро, день, вечер, ночь. Давайте по существу. Вдобавок, ко всем ужасным вещам, которые вызывает курение, эмфизема, хронический бронхит, астма, сердечные заболевания, инфаркты, инсульты, преждевременное старение, рак полости рта, рак легких и рак почек, к тому же от вас еще и пахнет, как от пепельницы. Оно также активно работает против вашего сна. Никотин, который содержится как в обычных сигаретах, так и в электронных, является стимулятором, действие которого направлено на подавление глубокого сна. Исследования показывают, что курильщики больше времени проводят в легком сне, чем некурящие люди, что лишает их преимуществ медленно-волнового сна. Так что поберегите глубокие вдохи для расслабления, а не для сигарет. Отказ от никотина тоже приведет к ухудшению качества сна, но это временный откат, который в скором времени компенсируется остальной частью вашего протокола улучшения сна.